но превращение живой плоти в колеса, гайки и винты. Должны умереть свобода и индивидуальность, лицо и образ во имя единой механизации жизни. Радуйтесь, мистер Куль. Эти великие обормоты умрут вместе с любовью, с бунтом и со многим другим. Впрочем, как вам известно из вашей любимой книжки, нет, не той, не в синей обложке, в Софьяновом переплете, умирающее снова воскресает. Но никогда уж эти цыгане не будут живописной сектой, маленькой мятежной кастой. Им суждено, расплывшись, возродиться в далекие дни обесцеленного и освобожденного человечества. Как-то Хуринито обратился с ниже следующим письмом к министру просвещения и изящных искусств Италии. «Господин министр, на днях я посетил трогательную и убогую выставку моих друзей-футуристов. Я ознакомился также с современной поэзией и театром. Во мне вызывает величайшую жалость преклонение молодых итальянских художников перед сломанной мотоциклеткой из Америки, дурной немецкой зубной пастой и прошлогодними парижскими модами. Хотя область гигиены находится вне пределов вашего знакомства, я осмелюсь напомнить вам, господин министр, о необходимости в известном возрасте отлучать младенца от груди в интересах не только матери, но и ребенка. Отдельные наблюдавшиеся случаи кормления трех и даже пятилетних детей грудью заканчивались, насколько мне известно, слабоумием. Лично я мог убедиться в этом на примере моего котенка, который, будучи вдвое больше своей матери, продолжал ее сосать и, оставшись неприспособленным к другому способу пропитания, когда кошка, наконец, освободилась от него, начал худеть и вскоре издох. Я полагаю, что бессилие и худосочие современного искусства являются виной тех, кто не только не отлучил его вовремя от материнской груди, но, наоборот, поощрял и продолжает поощрять жалкое высасывание последних капель уже вредоносного молока. В итоге мы получили обширные, с виду откормленные стада импотентов, в тысячный раз копирующих художников Возрождения или Дантовы Терцины, а рядом с ними отдельных исхудалых, одичавших новаторов, о которых я уже упомянул выше. Будучи иностранцем, но искренне любя вашу прекрасную страну, я осмелюсь предложить вам, господин министр, необходимые, на мой взгляд, меры для того, чтобы спасти от гибели следующее поколение. Надо решительно отучить детей от соски, а для этого обратить внимание на опасные очаги эпидемии сосания, на старые города, на музеи и на издание так называемых классиков. Хотя применяемый вами по отношению к ним метод искусственного продления жизни крайне негигиеничен, ибо никакие бальзамирования не предохраняют от разложения, а, следовательно, и от заражения, хотя ваши муниципалитеты все чаще склоняются к замене тлетворных кладбищ практичными крематориями, я не решаюсь предложить вам радикальный способ сожжения всех образцов мертвого искусства, тем более считаясь с чувством привязанности многих к привычным с детства вещам, а также и с соображениями бюджетного порядка. Но я хочу обратить ваше внимание, господин министр, на ряд вполне осуществимых мер, хотя паллиативных, однако действительных. Первое. Объявляется, ко всеобщему сведению, что существуют Микеланджело, Рафаэль, Тициан, если вы найдете это необходимым, можно прибавить и Гвидо Рени, Данте, Торквато Тассо, Леопарди, соборы Святого Петра и Миланский и прочее по усмотрению. Этим дается полное удовлетворение законным чувствам любви к предкам и национальной гордости. Второе. Посещение музеев, старых церквей и чтение так называемых классиков разрешается исключительно лицам, к искусству никакого отношения не имеющим, ни как созидающие, ни как воспринимающие элемент, а именно скотопромышленникам, историкам искусства и туристам англосаксонской расы. Третье. Все активно занимающиеся искусством переселяются за счет государства из городов с художественным прошлым в промышленные центры Ломбардии и Пьемонт. Особенно строго преследуются прогулки художников по римской кампании и поездки поэтов в венецианских гондолах. Я убежден, господин министр, что эти разумные меры вызовут подлинный расцвет итальянского искусства. Примите и прочее. Отправив письмо, учитель ожидал приглашения от министра для выяснения различных деталей, но этого не последовало. Впоследствии учитель поделился со мной опасением, не пропало ли письмо, хотя и отправленное заказным, вследствие преданности итальянской почты священным традициям. Таковы некоторые суждения учителя об искусстве. Впоследствии я расскажу, как он пытался претворить их в жизнь в годы Российской революции. Глава 9. Мсье Деле или новое воплощение Будды. Вернувшись в Париж, мы испытывали некоторые финансовые затруднения, вызванные сложными опытами учителя, отъездом мистера Кули в Чикаго и необузданными тратами Алексея Спиридоновича, в этот период особенно пессимистически настроенного. Желая выйти с достоинством из затруднительного положения, учитель направился в знакомую контору по приисканию капиталов и вернулся оттуда вполне удовлетворенный с адресом некоего рантьера мсье Гастона Деле, проживающего под Парижем в массиве Рьер и желающего вложить в солидное дело 40-тысячный капитал. Я предложу ему устроить фешенебельный кабак или родильный приют –